Глава 31. Настя. Мы и заглядываем, оказываясь на трибуне, а под нашими ногами, уходя вниз, раскинулся причудливый каменный театр. Странное строение, словно прямиком из прошлого века. С каменными ступеньками, где разрозненно сидит примерно с десяток человек, и внизу круглая сцена, на которой и стоят нарушители тишины. Музыканты, а вернее трио, два парня с гитарами и девушка, одетая в пестро-яркое платье. Поразительной красоты солистка, которая поет невероятным мелодичным голосом, завораживая, очаровывая, и как те самые сирены из мифов и легенд, заставляет идти на свой голос ближе и ближе. «Кажется, мы попали на концерт», — посмеивается Илья. «Давай пойдем». «Нет». Машу головой, протестуя, и настойчиво тяну его за руку туда-вниз, ко всем собравшимся. «Идем!» Убеждаю, но Сокольский со скепсисом смотрит на все это действо. «Я и танцы. Ну уж нет, Настя». «Да брось, это же классно!» Выдергиваю ладошку из его руки и, уже перебирая ногами по ступенькам, спешу вниз, туда, где на сцене вокруг музыкантов собрались десяток человек, и несколько парочек, подхваченные ритмами звучащей музыки, танцуют. И им все равно, что на них смотрят и что о них подумают. Плевать на мнение окружающих, и что, возможно, это смотрится странно. Они просто наслаждаются. «Куда ты собралась, Загорская?» Посмеивается мой спутник, догоняя, смирившись с тем, что меня не переубедить. «Что ты снова удумала?» Нарочито ворчит, разводя руками. Но я его уже не слышу. «Я хочу танцевать!» Бросаю взгляд через плечо на Илью, и прежде чем он успевает схватить меня за руку, выбегаю в центр всего этого импровизированного концерта с уличными бардами и вклиниваюсь в общую массу. Страшно увидеть осуждающие взгляды? Волнительно показаться глупой? Нет. Прекрасно просто насладиться свободой, отпустить свои мысли и тело, разжать тиски, которые все это время сковывали. И мне не нужно много времени, чтобы забыться и расслабиться. Это и так сделал день. Потрясающий, яркий и насыщенный. Внутри словно бьет фонтан из счастья и радости. Ноги после прогулки гудят, но и это не помеха. Я просто закрываю глаза и начинаю двигаться, плавно подстраиваясь под ритм, словно парю. Бедрами, руками, неосознанно улыбаясь. Поворот. И руки сами собой взлетают вверх. И с сожалением думается, почему я сейчас не в платье? Тогда мой танец выглядел бы в тысячу раз эффектней. Внутри просыпается странный огонек, который подкидывает безумную мысль. Хочу зацепить Сокольского. Хочу увидеть огонь в его взгляде. И с очередным поворотом я открываю глаза и пропадаю. Попадаю в плен его темных глаз, что пожирают и завораживают не меньше, чем музыка. Он смотрит и, кажется, не дыша и не моргая, стоит чуть поодаль, спрятав руки в карманы своих светлых брюк, и даже не шелохнется. Он весь словно оголенный нерв. Дыхание перехватывает, и щеки начинают стремительно краснеть, полыхать. Никогда еще я не оказывалась под таким прицельным, тяжелым, буквально раздевающим мужским взглядом. Дикое и необузданное желание в его глазах пугает, но вместе с тем ужасно возбуждает. Я замираю, сбившись с ритма мелодии. Вокруг словно образуется вакуум, и я перестаю слышать и видеть что-то или кого-то помимо Сокольского. Сглатываю вязкий ком, вставший в горле, когда он подходит. Медленно, даже как-то лениво укладывает ладони на мои плечи и, едва касаясь, спускает по рукам вниз. «Провокаторша, Настя!» Ухмыляется одними губами мужчина, и, заставив крутануться на носочках, прижимает к себе. Крепко, так что не вздохнуть, напрочь уничтожая личное пространство. «Ты же не танцуешь!» Продираю слова сквозь пересохшее горло. «Врал!» Начинает медленно покачивать меня в своих руках в такт мелодии Илья. «В такой компании сложно стоять в стороне». И он здесь явно не потому, что тоже поддался очарованию мелодии. Другое очарование его привлекло, и я не могу не улыбнуться, обвивая руками его за шею. «Ты сводишь с ума, Загорская!» — говорит Илья опять с этим рычащим «ррррр», которое отдается мурашками по коже и легкими вибрациями внутри. — С каждым разом все больше и больше. Шепчут проникновенно мне на ушко его губы, опаляя горячим дыханием и поднимая волоски дыбом. — Когда-нибудь этому будет предел, Анастасия? Прикусывает мочку уха Сокольский, а у меня сердце делает кульбит, уходя в пятки. И какой тут танцевать? Тут бы вообще вспомнить, как ходить и как дышать. Но Илья полностью берет инициативу в свои руки и ведет. Уверенно, шаг за шагом. Так мастерски и умело, как от него я совершенно не ожидала. Оказывается, он умеет прекрасно танцевать, соблазнительно двигаться и при этом не сводить глаз с моих губ. Пытка. Это настоящая пытка. Поворот. Переступить с носочка на носочек и еще поворот. Секунды, что я теряю окутывающее тепло его тела, и всего мгновение, после которого я снова оказываюсь в его руках. «Настя», — говорит Илья спустя продолжительное молчание, которое буквально искрилось между нами от напряжения, не выпуская из захвата и не останавливая танца. «Угу». Кусаю губу, так как говорить совершенно нет сил. И я, как чертово сладкое мороженое, рядом с ним таю и таю и таю, превращаясь в лужицу, пропадаю. Сердце уже начинает ныть, коля новыми, сильными, ранее неизвестными мне чувствами. Стремительно пропадаю. Кто бы спас? Но его следующая фраза: «Настя, нам нужно поговорить». И сталь, зазвучавшая в голосе впервые за весь день, вмиг отрезвляет.